Стояла под душем, вновь и вновь ругая себя. Как могла поддаться желаниям, чем думала? Дура! Стыд переполнял меня. Как только отошла от оргазма, сбежала в ванную, где уже находилась больше 20 минут. Никогда столько не зависала в душе. И теперь нужно решить, как себя вести. А как вести? Да никак. Сделать вид, что ничего не произошло. Один раз ведь уже сделала, и сейчас не грех. Других вариантов не видела. Чёрт, вот мужики. Никогда не теряются. Спят даже с теми, кто не нравится. Как так? Сергей все кричит, что я не в его вкусе, но при этом умудряется оприходовать. Вытерлась полотенцем и, расчесав волосы, быстро вылетела из ванной. Достала джинсы с футболкой и поспешно оделась. «Поговорим», — услышала предложение. Орлов, оказывается, стоял за спиной. Он, получается, смотрел, как одевалась. Но мне хотелось так быстро испариться, что было плевать. Час назад под ним стонала, перешла грань. Что теперь стесняться? А что, есть о чем говорить? Тут важно одно — не пересекаться на одной плоскости. «Я не хотела этого», — начал Сергей. Вот сейчас разозлилась. Он не хотел. Я его, что ли, заставила? И я, уж поверь, не с тобой. Буркнула и только рванула к двери, как он оказался на пути, переградив путь рукой. И куда собралась? На работу. В тон ответила, удивляясь его вопросу. Я отвезу. «Сама отлично справлюсь. Спасибо за предложение». «Не дури. Или секс так на тебя повлиял? Ты сама предложила забыть. Так чего ведешь себя, как влюбленная дурочка?» «Дурочка? Влюбленная?» — удивлялась ему. «Ты посмотри, каков нарцисс!» «Ты всегда такой наглый или только со мной?» «Веди себя естественно». И я буду нормальным. И что предлагаешь? Раз ничего не произошло, тогда едем на работу. А если произошло? Если это неправильно, и я не хочу... Столько всего хотела сказать, но Орлов перебил. Заметь, не один я участвовал. Если бы поспала, ушел. А я оправдываюсь? Ты этого жаждешь. Хочешь, чтобы я успокоил сказочками о соблазнении? Не дождешься. Не сомневалась. Так тяжело осознавать. Зло процедил Орлов, делая шаг, оказываясь непозволительно близко. Да, я жалею. Взгляд мужчины потемнел. Орлов криво усмехнулся и уточнил. Все так плохо? «Нет, но ты не тот...» «Это я слышал и в первый раз», — напомнил, не скрывая восторга. «Еще бы! Второй раз на те же грабли». Отвернулась, не зная, что сказать. Вляпалась. «Давай проще относиться», — говорил тихо, будто и себя уговаривал. «Мы взрослые люди. Случилось, так случилось». Тебе не перед кем оправдываться. Думаешь, Костя, можешь забыть о нем. Грубые слова совсем не вязались с улыбкой, которую наблюдала несколько секунд назад. Что не так? Ах, да, теперь я вот точно не подхожу, так? Нет, у него другие приоритеты. Стало неприятно. Я наивно верила, что он поймет. Что же, пусть так. Сжала ручку рюкзака, заставляя себя не реагировать. Пусть так. Он тоже не подарок, но я думала, что он поймет меня. Мы опоздаем. У меня есть предложение. Еще не слышала, а уже напрягала. Прищурилась и подняла бровь. Что ж, послушаю. «Будем друзьями», — выдал он немного с запинкой, словно это слово впервые употребил. «Они спят друг с другом?» — вырвалось у меня. Уточнила на всякий случай. «С ним не забалуешь, лучше сразу определиться в понятиях». «А ты хочешь дальше спать?» «Нет». «Если есть желание, значит, будем удобными друзьями». «Нет, спасибо, я воздержусь». «От дружбы или секса?» Сказать, что я хотела с ним дружить, конечно, и мысли такой не мелькало в голове. Но так как мы живем вместе, то можно наладить хрупкий мир. Тогда будет легче. «Я согласна на дружбу», замечая, как расцвел, дополнила. «Дружбу без секса. Отлично. Раз так, то у тебя есть 10 минут, чтобы приготовить завтрак, а я в душ». «Но мы успеем, обещаю». Застопорилась. «Но даже если сейчас бежать на остановку, я опоздаю. С утра такие пробки, а учитывая район, то нужны пересадки». Представила, как буду толкаться в забитой газели, и настроение потухло. Кивнула и, бросив сумку в старенькое кресло, смело заявила. «Ты опаздываешь в душ. Задержишься хоть на минуту, и я съем твою половину. Начну именно с нее». «Серьезное заявление», — весело выдал мой друг и быстро направился в ванную, а я в кухню. Только с колбасой в руках поняла, что я улыбаюсь. Интересно, почему? Вероятно, причина в том, что все же мы вышли из ситуации. Вполне достойно и без неприятных последствий. Да, так лучше. Значит, будем друзьями. В этом случае точно будем держать дистанцию.